Немного Royal Navy. На английской подводной лодке «Artful» отказало автоматическое управление ядерной установкой. Естественно, реактор был заглушен вручную. Решили возвращаться на базу, однако возникли неполадки с дополнительным двигателем, вызвав мрачный комментарий у командира подлодки, почти повторяющий известную фразу еще одного британского флотоводца. Имеется в виду высказывание адмирала Битти во время Ютландского сражения. Что-то с нашим чертовым кораблем сегодня не так. Субмарина потеряла ход. Лодку надо было буксировать, но британских кораблей поблизости не было. А союзники-скандинавы были плотно заняты своими проблемами. Забота адмиралтейства вылилась в обещание прислать самолет. Чем, интересно, в этой ситуации могла помочь авиация? Потом из Лондона вышли на русских, но там тоже отделались вертолетом с крейсера «Петр Великий». Русский крейсер пришел сам, точно выходя на радиопеллинг, издалека высветив субмарину мощным прожектором. При такой бальности буксировка будет весьма затруднительной, если вообще возможной. Хотя у этих русских хватит дури это проделать. Перекрикивая вой ветра, довел вслух свои рассуждения командир британской ПЛ присутствующим офицерам, не сомневаясь, что и его ребята не подкачают. А лодку качало основательно. Волны мощно перекатывались через корпус, и самые настырные, разбиваясь о рубку, норовили окатить брызгами торчащих на самом верху членов экипажа. Ситуация с буксировкой британскому командиру откровенно не нравилась. Можно сколько угодно говорить об английском снобизме и гордости, но когда тебя поведут на веревочке, это будет выглядеть весьма унизительно. Восстановительные работы с запасным движителем не прекращались. Ко всему командир приказал до подхода русских попытаться взять под контроль и систему управления реактором. Все внимание британцев было приковано к приближающемуся крейсеру. «Ну вот что за хамство, так слепить прямо в глаза!» – воскликнул старший вахты, пытаясь что-либо рассмотреть из-под ладони. Его словно услышали, и луч скользнул правее, забегал, словно выискивая что-то на водной поверхности. В этот момент лодку дважды тряхнуло. Едва удержавшись на ногах, обернувшись, британские офицеры с ужасом наблюдали водяной столб подводного взрыва у правого борта.